Глава вторая. Свадьба, не темница. У мужа матери из детей имелась лишь одна юная дочь, возрастом всего на 2 года младше меня. Когда она достигла совершеннолетия, тогда-то и залетела новому папеньке в голову идея поженить нас с ней. Вот просто так, с бухты-барахты. Как он до этого додумался, долго ли размышлял и зачем, я толком не знаю до сих пор. Но отчим довольно быстро нашел в моей матери своего верного союзника в данном вопросе. Они, наши родители, сначала обговорив все плюсы возникшей идеи между собой, решили сказать про это нам, детям. Но здесь стоит кое-что пояснить. Когда моя мама начала отношения с будущим мужем, то вскоре переехала жить к нему, оставив меня в квартире единственным хозяином. Я все-таки взрослый уже был. В гости, ввиду своего характера, к отчиму я никогда не наведывался, и потому с дочерью его, Алисой, виделся всего 2, максимум 3 раза. На свадьбе у родителей и еще каком-то корпоративе. Мы наедине даже не разговаривали ни разу с ней. Так что, как могла прийти отчиму идея поженить нас с его доченькой, я просто не понимаю. Ладно, он был бы психически больным, а нет, наоборот, очень умный, здоровый и адекватный мужчина. День, когда ко мне в гости приехала мама и словно снег на голову вывалила, что решили они с Валерой, так звали отчима, сыграть нашу с Алисой свадьбу, не забуду никогда. Конечно, я сначала принял все как шутку, подыгрывал, смеялся. После, быстро поняв, что мать говорит всерьез, по вполне понятным причинам, начал приводить веские доводы против сказанного ею. Выглядело это все примерно так. Я ее видел всего 2 раза в жизни, и то даже не общался с ней толком. И потом, молод я еще для свадьбы, мне 20 лет. Как ты себе это все представляешь? Очень просто, невозмутимо ответила мама, отпивая горячий кофе, наведенный ранее. Она девушка хорошая, и характером, и внешностью, умная, талантливая, порядочная. У нас с Валерой бизнес общий, а вы останетесь прямыми наследниками. «Это же замечательно! А то, что ты ее видел всего 2 раза, так это ничего страшного. За годы совместной жизни познакомитесь». Она хлопнула в ладоши и улыбнулась, словно речь шла о вечерней прогулке, а не моей женитьбе. «Совместной жизни?» – воскликнул я, размахнув руками. «То есть ты предлагаешь мне жениться непонятно на ком, причем не фиктивно, а по-настоящему?» И жить с ней вместе? Не предлагаю, а настаиваю. Квартирку мы вам уже присмотрели. Новую, большую, уютную, в солидном районе. Скажи, ну что не так? Она по внешности тебя не привлекает? Не поверю никогда. Немного помолчав, мать мягким голосом добавила. Ты подумай, Саш, я тебе только добра желаю. И знаешь, как у нас раньше в деревнях говорили? «Знаю!» – нервно перебил ее. «Стерпится, слюбится!» «А ей вы уже сказали? Обрадовали своим решением? Как невеста моя отреагировала на подобный каламбур?» «Конечно, сказали. Она все знает. Валера с ней поговорил по душам. И, в отличие от тебя...» – мама подчеркнула последнее слово, ткнув меня указательным пальцем в грудь. «Алиса уважает своего папу и следует его советам. Чему не мешает поучиться и тебе, Ахламону?» Этот разговор продолжался еще довольно долго и на повышенных тонах, так что пересказывать его я не берусь. Позже, когда мать уехала, подумав при этом, что убедила сына в правильности своего решения по поводу личной жизни, я остался наедине со своими гремящими мыслями. Голова моя, мягко говоря, стала закипать. Единственным спасением тогда оставалось одно. Звонить друзьям, поговорить и посоветоваться с ними. В бар. Скорее в бар. До питейного заведения добрался быстро. Разумеется, поехал на такси. Там, за стойкой над барменом, меня давно заждались любопытные друзья и подруги. Всего 7 человек. Я пристроился на высоком стуле и, заказав пиво, искренне поведал всем присутствующим свою историю. Сперва ребята мне просто не поверили. Как совсем недавно я матери. Потом же, когда поняли, что не шучу, все сначала дружно посмеялись надо мной вдоволь, надавали шутейных, вредных советов, и лишь после этого стали всерьез углубляться в суть проблемы. Довольно резво к нашей компании подключилось множество людей, посетителей того самого заведения, где мы отдыхали, которых я совсем не знал, либо знал, но шапочно. Настолько глубоко всех тронула моя нестандартная ситуация. В итоге советчики разделились на две группы. Первые говорили, что это ужасно, и сейчас не каменный век. Каждый человек сам решает, с кем ему жить. Исключением назвали только нежелательную беременность и выгоду. Вторые, напротив, твердили, что здесь есть своя изюминка, и потом свадьба – это не тюрьма, не наказание. Женившись, я не запираю себя навечно в темницу, не становлюсь монахом, как и прежде смогу гулять, зато будет кому за мной ухаживать. Так и проспорили до самого закрытия пивнушки, рассвета. Через несколько дней после бара, за который я трезво поразмышлял наедине с собой и своими навязчивыми мыслями, согласился все-таки с мнением, что свадьба – это не темница. Да и мама все время заваливала телефонными звонками с вопросом: «Долго ты еще собираешься решать? Я тебя не заставляю, выбор за тобой. Но решай быстрее, а то у нас к свадьбе почти все готово». Во мне что-то надломилось, и я подумал, в самом деле, что я теряю? Ровным счетом – ничего. Наоборот, женившись, получу некоторые бонусы в виде той же новой и большой квартиры, увеличенной материальной поддержки от родителей. Дома всегда будет с кем поболтать, кино посмотреть. Станет кому готовить, стирать, гладить, убирать. Спинку погладить, в конце концов. Так я принял одно из важнейших решений своей жизни, навсегда разделив ее этапы на «до» и «после». Реакция на мой положительный ответ со стороны матери и отчима оказалась молниеносной. Через месяц суета к нашему с Алисой торжественному бракосочетанию шла полным ходом. Правда, и при его организации шло все как-то не по-человечески. Меня к свадьбе готовила мама, невесту ее отец. Все у нас происходило врозь с ужиной, словно я женюсь на другой, она на другом. И опять же, за все это время я видел девушку всего пару раз. Причем в присутствии ее отца, который был искренне рад предстоящему торжеству. Я вплоть до выкупа невесты не видел свадебного наряда Алисы. Хотя все равно есть такая примета, что жениху нельзя лицезреть девушку в платье до свадьбы, да? Наконец, банкетный зал заказан и вскоре предоставлен. Происходило все по отъезженному сценарию. Родня и гости на подлете, выпивка, закуски и представление с тамадой. Все готово. Настал тот сентябрьский день моей свадьбы. Помню, я проснулся рано, в кругу нескольких друзей, с небольшим похмельем после легкого мальчишника. Меня аккуратно одели, нарядили, всячески поздравляли, хлопали по плечу, подбадривали и язвительно подшучивали, подкалывали. Позже прилетела взволнованная мама, которая испугалась за то, что я перебрал на вечеринке и убежал подальше от предстоящей свадьбы. На деле телефон просто выключил, и она не могла до меня дозвониться. Убегать я никуда, конечно, не собирался. И мы, сев по машинам, попутно собрав еще приглашенных людей с моей стороны, поехали к дому невесты. По дороге, как и вообще в этот торжественный день, я нисколько не переживал, не волновался. Не думал, о чем стану говорить, как придется себя вести на предстоящей церемонии. Возможно, потому, что свадьба предстояла такая нестандартная. Просто воспринимал все словно игру, развлечение или банально масштабную попойку. К сожалению, совсем не учитывал тогда, что в это самое же время чувствует невеста. Согласен, это оказалось эгоистично с моей стороны. Дальше все как на миллионах других подобных торжествах, так что, думаю, описывать этого не стоит. Единственное, что меня тогда поставило в неловкое положение, это когда тамада начала задавать простые, стандартные при выкупе невесты вопросы: «Опиши точно лицо и внешность своей возлюбленной, характер, что тебе в ней дорого, назови 9 причин, за которые ты ее любишь». Я растерялся сильно. Не настолько хорошо я знал Алису, а говорить наобум неудобно. Мне повезло, как часто случается, выручили друзья. Мама, кстати, потом очень переживала, что не учла этот момент и заранее не приготовила мне всевозможные ответы для тамады, подруги невесты. Во второй раз я немного растерялся в ЗАГСе, когда прозвучали слова «скрепите ваш брачный союз поцелуем». Мне, естественно, приходилось ранее целовать малознакомых девушек или вообще незнакомых, но совершенно при других обстоятельствах. В клубе или кафе, под воздействием спиртных напитков. А тут меня застопорило. Но чести я не уронил. Поднял фату и поцеловал. Странное тогда ощущал чувство. Больше я такого не испытывал. Все аплодируют, кто-то свистит, взрыв хлопушек, запах духов от невесты, ее неровное дыхание, еще этот Мендельсон играл дурацкий. В ресторане, собственно, на праздновании нашего бракосочетания, когда приходилось целовать Алису просто космическое количество раз, ведь поддатые гости так любят кричать «Горько!», чувствовал себя вполне уверенно, спокойно. Был порядком выпившим, все принимал играючи. Тем более, невеста мне улыбалась, смеялась. О том, что настанет завтра, я просто не думал, не хотел. Приближалось время первой брачной ночи. Все гости, равно как и я, были на полном веселье. Кто-то забрался на сцену и орал песни, другие сбивчиво и не в такт подпевали им, третьи от души вытанцовывали невероятные движения, произносили тосты, временами плохо выговаривая слова. Ну и кто-то, конечно, спал, свалив голову на стол или в салат. Слава богу, без серьезных драк обошлось, и на том спасибо. Наконец, настала первая и холодная супружеская ночь. Первая, но далеко не последняя из подобных ледяных. Как можно догадаться, все последующие ночи теплее не стали. Я снова не учел того, когда думал о женитьбе, что станет чувствовать ко мне незнакомая жена. Не зря говорят, если ребенок растет в семье один, вырастает эгоистом. А я и рос один, ни братьев, ни сестер. На свадьбе, когда Алиса выглядела счастливой, с радостью отвечала на все мои поцелуи, да так, что к вечеру у меня посинели губы, просто никому бы в голову не могло прийти, в том числе и мне самому, что ее поведение неискреннее. Видимо, она хорошая актриса или долго готовилась. С первого дня нашей совместной жизни мы в день свадьбы сразу въехали в новую квартиру и остались вдвоем. Я осознал, куда вляпался и что теперь меня ожидает. Да поздно, батенька. Разумеется, не подумал еще и о том, что у девушки до меня была другая жизнь, своя любовь и грандиозные планы на будущее, которые, понятно, вмиг рухнули после нашей расписки. А виноват во всем в ее пониманиях оказался, конечно, я. Железная женская логика, что тут скажешь. Сначала, в первые месяцы, она лишь тихо плакала вечерами. Позже стала впадать в истерики, устраивала скандалы. Я в такие моменты обычно сдерживался или молча уходил из дома, ждал, пока не успокоится. Реже тоже срывался и ругался с ней в ответ. Порой доходило до битья посуды. Да, кстати, а вот Алискину первую любовь я видел на нашей свадьбе. Еще тогда понял, что между ними что-то было. Какие-то чувства я имею в виду. Он так пристально и печально на нее смотрел, а Алиса, наоборот, ни разу не удостоила его взглядом, избегала специально. Ясное дело, это не странная случайность. Тот ревнивец бросал на меня острые, враждебные взгляды. Сразу осаживал полный стакан водки после крика «Горько!». В итоге парень сильно перебрал, на руках домой его унесли. Не понимаю я таких людей. Ну зачем приходить на свадьбу к своей любимой девушке с другим человеком? Что это за такой вид самобичевания? Может, он думал еще в ЗАГСе, как это бывает в кино, когда скажут, если кто-нибудь против этого бракосочетания, крикнуть «Да, я против!» и убежать с Алисой через окно? Ну да бог с ним, с дураком. Гораздо хуже то, что я, молодой парень, смог сполна понять 40-летних мужей, которые ищут любой повод не находиться в выходные дома с законной, предпочитая провести время на рыбалке, охоте или просто в пивнушке с друзьями. Вот и я, зная, что дома меня ждет холодный прием, не спешил туда возвращаться после работы. Не находилось большого желания. Я часто оставлял машину вдалеке от места проживания и прогуливался пешком. Всматривался в светящиеся окна чужих домов, думал, неужели у многих людей семейная жизнь проходит вот так же, серо и отчужденно? Когда твой собственный дом кажется тебе промерзшим и чужим, ты покупаешь новую мебель или вещь для квартиры без радости и энтузиазма, а просто для порядка, потому что так поступают остальные. Здесь стоит подметить, некоторые мужики могут подумать, в частности, мой лучший друг так считает тоже. Это же наоборот, хорошо, жена не пилит, не ругает, когда приходишь пьяный под утро, не ревнует. Так вот, если тебя супруга ревнует и ругает за пьянку, значит, ты ей нужен. А когда к тебе относятся параллельно и с холодком, как к дворовому коту, которого из жалости пускают поесть и поспать, без комментариев все понятно. Хорошего в этом ничего нет, поверьте на слово. После напряженного дня я не мог рассчитывать на расслабляющий массаж или хотя бы душевные беседы. Мы вообще почти с женой не разговаривали, тем более откровенно. Только ругались от чистого сердца. Не ходили вдвоем в кино, театр или просто ресторан. За исключением тех случаев, когда это было нужно специально для показа друзьям или коллегам, родителям опять же. Все довольно непросто. Но я, как и моя супруга, никогда не выносил этот сорт из избы. Поэтому, помимо некоторых самых близких людей, со стороны наша жизнь казалась всем окружающим счастливой. Примером для подражания. Нередко мне говорили о том, как мне повезло. Что у меня красивая, заботливая и любящая молодая жена. Еще и живем отдельно от родителей. Просто предел мечтаний. Да, из Алисы получилась бы хорошая актриса. Так как всегда, когда мы выходили в свет, а это случалось не так уж и редко, но и не часто, ввиду нашего возраста, будь это вечеринка, дни рождения, банкеты или праздники, она легко и правдоподобно входила в роль счастливой, любящей супруги. Так, что в ее искренности ни у кого не возникало сомнений. В этом она смогла обмануть даже отца. Мою маму, правда, Алиса не сумела провести в данном плане. Мой отчим, точнее, тогда уже тесть, вообще, черт пойми кто, думал, что дочь его живет со мной, словно в сказке. Я уже говорил, это только на людях. Когда мы приходили домой и оставались наедине, карета снова превращалась в тыкву. Хотя, несмотря даже на все это, спали мы с женой в одной кровати, под одним одеялом, иногда с выполнением супружеских обязанностей. Странно, да? Только вот очень прохладно, без какой-либо страсти, так присущей молодоженам. Думаю, здесь следует справедливо сказать и о достоинствах своей супруги. Во-первых, люди, которые говорили, что у меня красивая жена, ничуть не врали. Алиска действительно очень видная. Это девушка среднего роста, с темными густыми волосами по плечо. Челка всегда спадала на правый глаз, и она имела привычку, дурацкую, постоянно ее накручивать на палец или просто играть с ней, перебирая руками. Черты лица правильные, выразительные, карие глаза, телосложение обычное, нет, скорее немного спортивное. То есть излишнего веса у нее нет, но и ветром в пасмурную погоду с зонтиком не унесет страну чудес. Женские достоинства на месте, высокая, пышная грудь, округлые бедра, живот в тонусе и немного подкачан. Фитнес знает свое дело. Стройные гладкие ноги, ходит всегда подтянуто, легкой, непринужденной походкой. Вот даже такому придирчивому к внешности девушек человеку, как я, придраться в ее облике просто не к чему. Во-вторых, как бы там ни было, я горжусь тем, что моя жена еще и художник, причем довольно хороший. Ее работы нередко выставляются на выставках и конкурсах, некоторые из них выгодно продавались. Я сам хоть и далек от изобразительного искусства, все же вижу, у супруги настоящий талант. Ей об этом я, разумеется, не говорил по вполне понятным причинам. Делал вид, что мне все равно. Никогда не отвлекал ее от работы и тем более не помогал. Да и чем бы я помог? В-третьих, пожалуй, что я ценю больше всего в своей суженой – верность. Насколько бы враждебно Алиса не относилась ко мне, не обвиняла во всех смертных несчастьях и пусть все еще любила того, своего первого парня, жила она по принципу произведения Александра Сергеевича Пушкина. Но я другому отдана, я буду век ему верна. То есть моя супруга не гуляла нигде на стороне, она и с подругами не особо общалась. Не изменяла и, по всей видимости, смирилась со своей участью. Такая вот, мол, ее доля бабская. Спасибо ей за это. Это много значит и дорогого стоит. Здесь, пожалуй, закончу лирическое описание своей обыденной жизни, так как суть рассказа о другом, без мистики в котором совсем не обойдется.